Пучок волос сквозь блузку просвечивается, сперма комками, как каша в тублечебнице. Ты моя вечерница с тремя отпрысками, за сотки из читаса готов к попуску. Ни единого отблеска в памяти об отпуске. Запах носков комнату обволакивает, и на фоне военный оркестр поет гетлаки. За лагером убегаешь из пионерлагеря, это не пишка, а капрофагия. Найди себя в млечном соке маковом, в недоваренном черпачке макарон Макфа. Почерневшая Бонаква и первый сын комом, а я уже работаю гардеробщиком линкома. Терплю крушение, как пробитый линкор. Твоя пола и могила украшены венком. Я прихожу помянуть тебя кошачьим кормом, как старушка из дома напротив, отмывающая вечерами жирный противень, бля. От тебя, дружище, хуями пахнет. Ну давай, сержантик, жахнем и за жизнь ебучую поговорим. Зуб под коронкой золотой давно уже сгнил, как корова на пастбище. Можно ли есть беременным конфеты с кладбища? Полулысые бабищи из детской комнаты милиции, потом приют, побои, кадетка. И кадры едкие въелись в память, как совсем недавно подтел над частью С в ЕГЭ. И вот уже вижу ту же букву в анализе с приставкой «гепатит». Потом гипертония, впервые попробовал винт, и моя вина к тому же не доказана. Да и кому нужны мои ебучие рассказы, записанные на желтой, просанной старой бумаге, про то, как работал грузчиком и стал другом бедолаги по имени Рустем, и как с ним гуляли, напевая мотивы, как соловьи. Нет, не соли больше, ведь в соломке одни муравьи, да и только. Высыпи ее соседу в койку, может, поможет ему от варикоза жуткого. Закидать своими выделениями дверь его входную тоже варик, а лучше еще и размажь. Вот тебе валик. Распыхался из пакета непонятной херью. В ломбарде залог коростами выплачивает крокодиловый торч. Как прожить еще одну ночь? В пособии юного химика написано подробно, как сделать себе пиху из крахмала с водой. В замочную скважину вместо сисек бабушки разглядел только чей-то хер, простите, как умел. Зубной камень раскрошил пальцем зуба. У пивнухи по очереди сын в бензиновую лужу. И как тут поймешь, кому ты нужен, когда простужен? Когда насморк и даже в прогнозе погоды рекламирует мизим. Прости, мам, мы не живем, а спим. На вписке не тепло, а холод от чужих спин. И тёлка не делится одеялом, а я в гоповке. И в трусах чувствую затвердевание члена головки. И такие движения неловкие. Сатанист пьет из черепа красный когор. Ты что, не вырубил до сих пор этот вздор? Я удивлен, а еще я пьян, со Стосова впарили хрустальную люстру цыганам. Так и живем. Делаю подпольные пап-тесты, подкупая непосредственностью. Ебать сверстниц мне непосредством. Сую пальцы в подругу, тоскуя по детству, но получаю отказ, зря только руки измазал. Она идет отсасывать своему парню на лоджию. Я заложник своей похоти, даю другу понюхать ладонь. Он говорит, это запах прошлого, не трогай запах брошенку. Ведь Бог даровал нам дрочку. Спасибо, Боже, аминь. Спасибо, Жоу. Спасибо за порнозависимость, за сгнившие зубы, за добрые лица в маршрутках, за гробную жизнь, Боже. Спасибо за Киров, Боженька, спасибо. Спасибо за все. Выйти. выйти с утра во двор, покормить голубей в подгузниках. Акробаты ебутся на брусьях, она говорит: молюсь. По молодости готовила суп из моллюсков, а я вспомнил ту люстру. Дай наклонюсь, и ты мне сунешь в гуску. Свет на кухне тусклый, на газете дохлые мухи. Племянник приехал из Осетии, подключись, сибирские сети бесплатно. Перед глазами подруги палатные, лопатой хуярю на ферме. А ты Рикли спермент нашел в портфеле. Она любила крановщика со второй смены, блять. Встретил абстрактного типа, спросил: ты как, братуха? Он мне во весь голос отвечает, мол, кукареку. Закинув на свай под губу, мычал мне про кавку с комюту. Девочки из Тамблера страдают, сидя на хую. На этот бит читаю медленно, как груз каспийский. А ты грустишь, ведь ты трагично родился без письки. Только остается лишь заочницам слюнявить крабика. Это епишка капрофагия, все в шоколаде. Будто подарочки под елкой в падиках. Закладки ищут на найках, ребятки. Гепатиты, рак, гортани. Ладно, все в порядке, хоть и разума разбиты ставни. В креслах наркологии кто-то нарочно баяны оставил. Надвигаются туманы на город понурый. Я с тоскою вспомнил, заедая пиво жесткой воблой, как чувство питал к бабе из магазина фурнитуры. И каждую ночь она брала у меня за щеколду.